Глава 23. Матрёна налила себе чаю, Эмма подхватила нить беседы. «Рыкова прибежала к нам в тот вечер в полном стрессе, у нее тряслись руки. Юра просидел под приоткрытым окном дома Евдокии до того момента, когда хозяйка сказала: «Ниночка, я тебя положу спать в комнате моей мамы, белье сейчас постелю». Мужчина после этих слов глянул на часы, понял, что давно сидит здесь, сообразил, что, наверное, Ксения волнуется. Вернувшись, он дал послушать супруге часть разговора, объяснил. Они говорили спокойно, словно хорошие друзья, пили чай. «Ты же слышала, как Нина похвалила пирог, который испекла Дуся, и та смутилась. Он вчерашний». Юра снова включил самодельный диктофон. В комнате зазвучали голоса. «Очень вкусный ягодник», — отметила законная жена Петра, потом без паузы произнесла. «Надо выработать общую позицию. Мы все попали в плохую ситуацию». «Дуся, Рита, дочь Петра?» «Так только что уже рассказала все», — тихо отозвалась Дусенька. «Пойми правильно, для меня женатый мужчина не существует. Самый большой грех — разбить чужую семью. Но когда я забеременела, Петя с тобой еще не познакомился, и он не знал, что я жду ребенка. Я понятия не имела о тебе, иначе бы никогда в ЗАГС с Огоньковым не пошла», — призналась Нина. «На чужом несчастье своего счастья не построить. Но у нас с Петром никогда того самого счастья не было. Нас с ним поженил друг моего папы, крестный отец Пети. Я никогда не отличалась красотой, засиделась в девках. Родители всякую надежду потеряли на мое замужество, да и я сама смирилась с участью старой девы. А тут дядя Костя за дело взялся, свел меня с Петей. Но любви между нами не было. Мы стали хорошими друзьями, сына родили. Мальчик вырос, родители мои умерли. Петины тоже давно на том свете. Потом супруг отправился в яичное, вернулся через неделю, рассказал про тебя, попросил его отпустить. Конечно, я согласилась. Мы же давно просто приятели, спим в разных комнатах. Вы с Петей живете в селе, я в Москве, мы никак не пересекаемся. Много лет уж прошло, сын наш Мольер жениться надумал. Молод он, конечно, но моих советов не слушает. «Ты хорошая женщина, но мы не созданы друг для друга», — пробормотал Петр. «Это я во всем виноват, наломал дров, не следовало жить по указке крестного отца». «И я хороша», — пролепетала Дуся. «Рита понятия не имеет, кто ее отец. Надо бы правду рассказать, но девочка с тяжелым характером. В 13 лет так себя вела, что пришлось к психиатру отвезти». Тот наедине с подростком поговорил, а потом с глазу на глаз со мной, спросил, что ребенок про своего отца знает. Объяснила. Рита уверена, что ее папу звали Николаем, он во время Великой Отечественной войны был ранен, долго лечился, умер до рождения дочки. Доктор усмехнулся. Неоригинальная версия, но не меняйте ее. Если скажете правду, психика подростка сломается. У вас растет нежный цветок. Я не выдержала. «Плохо знаете Маргариту, она любого перекричит». Врач в ответ: «Это защитная реакция. Внутри скандалистки спрятана испуганная малышка. Будьте очень осторожны. Не надо ей правду знать про отца. Любой стресс может вызвать психическое заболевание». «Почему к вам спешно приехала?» — остановила рассказчицу Нина. «Мужу невинной досталось и никогда ему не изменяла. Мольер — кровный сын Пети, тут никаких сомнений. Парень влюбился в Маргариту. Та ответила взаимностью, и они, оказывается, уже живут вместе. Рита беременна, поэтому они собрались свадьбу устроить. Но...» Нина замолчала. «Дочь Пети», — прошептала Дусенька. «Они не знают, что у них один отец». «Хорошо, хоть родные наполовину», — пробормотал Петр. «Все равно может ребенок-инвалид у них появиться. — еле слышно произнесла Нина. «Но даже если и пронесет, на правнуках наших природа отыграться способна. Что делать?» «Сказать им правду», — предложил Петр. «Нет», — в едином порыве отозвались женщины. Потом Дусенька добавила: «Рита меня тогда проклянет, у нее всегда я во всем виновата. Петя, какие еще варианты?» «Ну», — забормотал мужчина, — «после того, как я в деревню вернулся, Мольер со мной не общается». «Никогда слова плохого ему об отце не сказала», — воскликнула Нина. «Объяснила, что мы просто разлюбили друг друга, никто не виноват. Мальчик молча ушел к себе и больше речь о папе не заводил. Мой отец внуку квартиру купил, когда тот в медвуз поступил. Мольер туда переехал, редко ко мне заходил. Диплом он защитил, работает стоматологом. Но никогда никаких девушек около него не видела. Наверное, они были, но мы живем раздельно, что у сына в квартире творится, не знаю. Мальчик замкнутый, со мной не откровенничает. Спрошу, как у тебя дела? Буркнет в ответ: хорошо. И вдруг он примчался радостный, как щенок, сообщил, что женится на Маргарите, любит девушку, они уже живут вместе. Стала его расспрашивать, из какой семьи невеста, кто родители. И услышала: Рита родилась в селе под названием Яичное. Отец ее умер, когда она еще на свет не появилась. Маму зовут Евдокия Никифоровна Шмиллер. Необычная фамилия такая, потому что ее предок был солдатом армии Наполеона. Я не особо забеспокоилась, во мне нет снобизма, не считаю девушку из села второсортной, но через некоторое время Петя позвонил, попросил к нему приехать, удивилась, конечно, спросила, зачем, и услышала, что у Пети есть дочь от первых отношений, она на пару лет старше нашего сына Мольера, зовут ее Рита, и эта девушка — невеста Мольера. Нина неожиданно рассмеялась. «Оцените меня, я не упала в обморок, не рухнула в истерику, не сообщила сыну, что у него и его суженый один отец. Приехала по просьбе Пети обсудить ситуацию». «У меня нет твоей выдержки», — пожаловалась Дуся. «Характер у Маргариты вздорный. С пеленок требовала, чтобы все шло, как она хочет. Петя с дочкой познакомился, когда та уже школьницей была. Мы правду девочке не сказали. Рита полагает, что ее отец умер. Когда Петя попытался ребенка воспитывать, начался ад. Из дома убегала, не пойми с кем и где шлялась. После окончания гимназии уехала в Москву, Петя ей квартиру купил. И тут заявилась она к нам впервые после долгого перерыва, с порога сообщила: «Нужны деньги на свадьбу, замуж выхожу, я беременна уже». Я захотела про жениха узнать, услышала имя Мольер и сразу все тормоза потеряла, впала в истерику, закричала: «Замуж за него, только через мой труп». Я же знала, что Петиного сына так зовут, вряд ли кто еще в России такое имя ребенку дал. Рита в ответ скандал затеяла, ударила меня. Я ей тоже пощечину отвесила. Лучше не вспоминать, что случилось. Когда в себя пришла, Петя тебе позвонил, попросил приехать. Раздался громкий звук. Огоньков, похоже, кулаком по столу стукнул. «Ну что, рассказываем Мольеру и Рите правду?» «Нет», — одновременно воскликнули женщины, и обе же прибавили: «никогда». «Но тогда они поженятся, могут родиться больные дети». «Не хочу, чтобы Рита узнала, что жених — ее брат по отцу», — призналась Дусенька. «У нас и без того отношения не ласковые. Дочь очень нервная, не дай бог, в психушку загремит. И она беременна, поэтому со свадьбой торопится». «И Мольеру тоже не надо правду знать», — поморщилась Нина. «Никто, кроме нас, понятия не имеет, что Петя — отец и парня, и девушки. Ну, поженятся они, в чем трагедия?» «У них могут появиться больные дети», — в который раз произнесла Дуся и повторила: «Рита уже беременна». «Но, возможно, младенец окажется здоров», — тихо сказала Нина. «Есть семейные истории, которые следует тщательно закопать и залить бетоном, чтобы монстры прошлых лет в настоящее не проникли. Давайте вспомним родословные королей Испании, Франции, Англии. У них близкородственные браки в прошлые века, когда про генетику не слышали, считались нормальным делом. А русский народ говаривал: кузина и кузен – опасное родство. Это о чем? О том, что двоюродный брат может влюбиться в двоюродную сестру. «У нас-то родные», — заметила Дусенька. «Наполовину», — уточнил Петр. «Короче, я мужчина, поэтому принимаю решение. Пусть женятся, но тихо, без шума, грома и 200 гостей». «Петя», — перебила его Дуся, — «они у нас не спрашивали благословения. Все уже сами решили. Они к своим мамам за деньгами пришли. И как выкрутиться, если устроят гулянку? Ты одной рукой поведешь к алтарю невесту, а другой туда же жениха потащишь?» Послышался тихий смешок. «Вот ничего веселого тут, Дуся, не видно», — вздохнула Нина. «Тоже так думаю. Просто у меня в серьезные моменты всегда истерическая хохотушка начинается». Начала оправдываться Евдокия. «Где у вас санузел?» — поинтересовалась гостья. «В коридоре слева», — пояснил Петр. «Сейчас покажу. Сама найду», — отказалась от помощи мужчины гостья. Раздался звук шагов, потом стало тихо. И через несколько секунд Дуся сказала: «Петя, это прямо Атас. Рита упорная, что захочет, то непременно получит. Но у нее дыхание короткое, много километров не пробежит. Через 10 минут сойдет с дистанции. С детства такая. Хочу заниматься балетом. Устраиваю ее в хореографическое училище. Через 2 недели не хочу заниматься балетом. Там больно делают». Задаю ей вопрос: «Ты мечтала стать танцовщицей. Может, потерпишь, постараешься?» В ответ плач, крик: «Ты меня не любишь». Сколько раз у нас такое было: и с пианино, и с художественной школой, и с шахматами, и с институтом. Теперь новая хотелка — стать матерью и женой. Пожалуйста, не делай ни ей, ни Мольеру богатые подарки на свадьбу». «Вообще не хотел участвовать в церемонии», — начал успокаивать Дусю Петр. «Да и не позовут нас». «А вдруг?» «Милая», — тихо рассмеялся мужчина, — «мы уже обсуждали ситуацию. Я отец и невесты, и жениха. Такому персонажу лучше не показываться на церемонии. Что касаемо презентов, то у меня нет особых средств. Не могу преподнести молодым ключи от машины или дачи. А квартира у Мольера есть, ему жилье отец Нины купил, он внука обожал». «А коллекция Елизаветы Федоровны?» — прошептала Дуся. «Ты знаешь, как я тебя люблю, но когда почувствую, пойму, что смертный час близок, отдам мамино наследство музею. Там ему место. А иконы подарю отцу Тихону. Никогда ничьи жадные руки не прикоснутся к подаркам Афанасия Константиновича, своей любимой Лизочке. Даже тебе никогда не предлагал ничего примерить». «И правильно, Петенька», — прошептала Дуся, — «иконы в церковь, все остальное в музей. Не знаю ни одной женщины, достойной даже думать о коллекции твоей мамы. Извини, что начала этот разговор, просто неожиданно испугалась, вдруг начнешь ее продавать. Захотела предостеречь». «Нет и никогда», — жестко завершил беседу Петр. «Исключено. Если умру раньше тебя, храни все это».